Глава 11. Варвара идет на повышение. Руслан. Довольная моська Комаровой у самого улыбку вызывает, и ощущения рядом с ней какие-то другие, новые, непонятные и приятные. Вроде и прибить ее хочется за любопытный нос, сует ведь его во все щели. Но тем временем неосознанно оказываюсь слишком близко. Этот ванильный запах вдыхаю, который, к слову, уже не вызывает отвращения. «А пистолет у тебя есть?» Вырывает из мыслей блондинка, которая, кстати, оказалась с мозгами. «Нет, нам палки выдают на работе». По привычке отвечаю в шуточной форме. «Бог не наградил, сочувствую». Не остается в долгу и по плечу гладит, якобы поддерживая. «Молодец», усмехаюсь, кивая. Смеяться заставляет, хоть и злит одновременно, но умная чертовка, и чувство юмора у нее на уровне. Все же правду говорят, когда советуют не судить о человеке по внешности. «Говорю я...» Ты стоишь рядом и рот не открываешь. Даю указание, припарковавшись у казино «Платина». «Ого!» — мычит в ответ, явно пропустив мимо ушей мои слова. «Комарова!» — с нажимом в голосе обращаюсь к ней. «Да поняла я!» — восклицает и отстегивает ремень безопасности. Выходим из машины и направляемся в здание с неоновой вывеской, проявляю вежливость и пропускаю даму вперед. Но едва мы переступаем порог, как на нашем пути встают два мешка с протеином. «Мы еще закрыты!» Грубым басом заявляет один из них. «Как жаль, а мы пару сотен рублей слить хотели», надувает свои пухлые губы заноза, которая минуту назад кивала и кричала, что поняла меня. «Пару сотен рублей — это через дорогу, за чебуреками с мясом из дворовых котов», произносит второй мужик с лысой головой, и они оба начинают разрываться от смеха. «Вам бы в стендап, ребята!» Вздыхаю и достаю удостоверение. «Полиция!» Сую под нос корочку. «Босс, где?» Спрашиваю, возвращая прямоугольник в карман. «Пройдемте», — сквозь зубы бросает охранник и идет по полутемному коридору вперед. Толкаю Комарову, чтобы она шла передо мной, и пока идем к Платонову, осматриваюсь вокруг. Черные стены с золотыми узорами в виде геометрических фигур. На потолке огромная квадратная люстра, тоже золотого цвета. В углу бар, украшенный огоньками. И, конечно, игровые автоматы по всему периметру. Обычное мелкое казино, чаще всего в такие ходят идиоты-студенты и спускают деньги родителей в надежде сорвать куш. «Ждите», — бурчит охранник и скрывается за дверью, скрытой баром. Подавляю в себе желание снять дверь ногой с петель и просто войти, только потому, что со мной Комарова, иначе я бы не стал ждать, когда преступник соизволит меня принять. Доказательств его виновности у меня пока нет, но я еще утром пробил его и знаю, что сидел он по 162-й. Что спустя пару месяцев после того, как откинулся, открыл это казино. При задержании у него не нашли никаких денег, что числились в деле, и он отрицал наличие напарника. Что означает, их было двое. Один сел, второй скрылся с выручкой. А как срок отмотал, Платонов взял свою долю и в дело вложил. Классика жанра. «Проходи», — появляется в коридоре мужчина. «Проходите». Поправляю его, мы детей не крестили, чтобы я мог позволить ему такое обращение ко мне. «Нет». Закрывает проход рукой. «Ты проходишь, она...» Кивает на Комарову. «Остается здесь», проговаривает своим кривым ртом. «Конечно!» Киваю, поворачиваю голову к занозе, подмигиваю и резко врезаю этому шкафу кулаком в солнечное сплетение. Пока он, согнувшись пополам, что-то там шипит, попутно пытаясь глотнуть воздуха, второй делает шаг в мою сторону, но я останавливаю его, вытащив пушку из наплечной кобуры. «Лучше стой там», говорю, направив на него дуло пистолета. «Начальник, ну что за дела?» Выходит из кабинета Платонов. «Проходите, чайком угощу». Лыбится на пол лица. «Иди», — обращаюсь к Комаровой, кивая на дверь. И она, косясь на одетого в кожаную куртку и с густой бородой Платонова, проходит в кабинет. «Добрый день, господин Платонов». Притворно улыбаюсь, спрятав пушку в кобуру под курткой, и следую за занозой. «Идиоты», — фыркает на своих людей хозяин казино. «Чем вас угостить, товарищ Белов?» Отвечаю, без приглашения сажусь на кожаный диван у стены. «От угощения откажусь», — добавляю. «Что вас ко мне привело, товарищ Белов?» Улыбается, невинное лицо делает. «Покойник Вольский дорогу указал». Произношу и головой указываю Комаровой, чтобы рядом села. «Вольский?» — непонимающе хмурится актеришка. «Не припоминаю такого». Задумчиво бросает. «Мы нашли в журнале звонков его сотового ваш номер». Какого-то хрена блефует заноза. «Да?» Вопросительно выгибает брови. «Наверное, ошибка какая-то. Некоторое время назад у вас полетела система, вы вызвали специалистов». Говорю и сжимаю локоть Комаровой, чтобы не смело больше рот открывать. «Было такое», — кивает Платонов. «Пришли трое ребят и все починили». «И деньги у вас украли», — снова влезает Комарова. «Надо было ее в машине закрыть. Знал ведь, что не поддается дрессировке». «Деньги? Какие деньги?» — играет удивление и не особо хорошо. «Платонов, давай ты не будешь идиота из себя строить». Со вздохом произношу и встаю с дивана. «Ты сидевший, бизнес у тебя нелегальный, о краже именно поэтому и не заявил, еще и наркотиками торгуешь». «А доказательства у вас есть?» — насмешливо спрашивает. «А может, чистосердечное?» Упираюсь руками в его рабочий стол и нависаю сверху. «Срок убавит». Играю бровями. «Не понимаю, о чем вы, товарищ Белов», — мотает головой, скривив рот в подобии улыбки. «Не было никакой кражи. Бизнес у меня чистый, да и наркотиков я в глаза не видел», — театрально заявляет, аж зубы сводит от его игры. «Эх, не сработали мои уловки», — обреченно вздыхаю. «Плохо в институте учились?» — мотает головой Платонов. «Ага, а ведь мама говорила», — поддерживаю беседу. «Ну что же, извините за беспокойство». Развожу руками и выпрямляюсь. «Коллега», — обращаюсь к Комаровой, — «поехали искать дальше виновника». «Всего хорошего, товарищ Белов», — летит мне вслед. «И вам не хворать», — бросаю через плечо, обхватив занозу за талию и подталкивая к выходу. «Ты что делаешь?» — шипит она, нервно поглядывая назад. «Свою работу», — коротко отвечаю, шагая к выходу из здания. «Какую работу? Почему ты его не арестовал? Он ведь явно...» «Оснований нет». Пожимаю плечами и открываю входную дверь. «Выходи». Киваю, но она на месте стоит. «Руслан!» — жалобными глазами на меня смотрит. «Выходи», — я сказал. Повторяю с нажимом в голосе. Комарова пыхтит, всем своим видом показывая свое недовольство, выходит на улицу и направляется к машине. «Ты мне не верил изначально», — бурчит обиженным голосом, скрестив руки на груди. «Сюда приехал, чтобы я тебе на мозги не капала», — добавляет и нос свой забавно морщит. «Видишь, а ты говоришь, мозгов у тебя нет». Усмехаюсь, разблокировав автомобиль. «Это ты говоришь, не я», — возмущенным тоном бросает, со злостью за ручку тянет, занимает пассажирское переднее и со всей силы захлопывает дверь. «Ну ты и сучка!» Цежу сквозь сжатые зубы и сажусь за руль. «Еще раз дверью хлопнешь, я тебя...» «Посадишь на 15 суток!» Заканчивает за меня. «Наручниками к батарее прикую. Выплевываю и завожу мотор». «Ну, попробуй!» Ворчит и к окну отворачивается. Половину дороги едем в молчании, лишь недовольное сопение моего пассажира иногда разрывает тишину. Даже непривычно. Обычно занозу хрен заткнешь, а сейчас столько времени молчит. Ну как, видно, что язык чешется, что сказать ей есть что, но она ведь обиделась. Такая смешная и красивая. «Опять Белов?» — всплывает в голове. «Ну а что, девка и в самом деле красивая, худая, как доска, но личико милое. Губы эти пухлые, розовые, которые она вечно нервно прикусывает. Глаза синие, как ясное небо, утонуть в них можно. Так, все, несет меня куда не надо. Высади остановки, я домой поеду». Наконец срывается моя заноза. «Я отвезу», — коротко произношу и выруливаю на повороте. «Спасибо, не надо», — бросает короткий взгляд на меня. «Я больше не выдержу твоей компании». Врет и не краснеет даже. «А вот мне твоя нравится», — усмехаюсь и специально ее злю. «Да ты просто обманщик», — пыхтит от злости. «Я всего лишь не договариваю. Это не значит, что я вру». Ровным тоном проговариваю. «Лжец», — восклицает и снова к окну поворачивается. «Останови этот УАЗик». Требовательно кричит, и я торможу при первой возможности. «У меня есть два билета на вечернее шоу. Первые места, между прочим». Говорю, повернувшись к ней и упершись локтем на подлокотник между сиденьями. «Что? Я с тобой никуда не пойду. Сказала ведь, что ты не в моем вкусе». Гордо носик свой вздергивает. «Так и ты не в моем». Едва сдерживаю смех. «Ну а...» Замолкает, не находя слов, хотя уверен, в этой белокурой головушке меня уже расчленили. «Открой». Требует и за ручку двери судорожно дергает. Веду плечом и наклоняюсь через нее, ощущая, как девочка дыхание задерживает. Ловко открываю незапертую дверь и смотрю в синие выпученные глаза. «Пожалуйста», — тихо произношу ей в губы. Неосознанно дергаюсь, чувствуя острое желание смять эти розовые губки, рот ей закрыть самым приятным способом, но тут же одергиваю себя. И еще этого не хватало. Влюбится еще и не будет мне потом житья давать. Комарова нервно тянет за ремень безопасности, и только с третьей попытки раздается щелчок, и она освобождается, моментально покидая салон автомобиля. Вижу, как сжимает пальцы на двери, явно собираясь хлопнуть ею напоследок. «Значит, накрываю Платонова сам?» Задаю вопрос лениво, и заноза застывает с открытым ртом. «Не поняла», — хмурит свои брови. «Подожди». опускает голову, начиная понимать, к чему я веду. «Шоу, то есть ты это специально?» смотрит на меня уже горящими глазами. «Ты знал, что он ничего не скажет», констатирует. «И доказательств нет, а если поймать на горячем, он уже никуда не денется». Разложила все по полочкам. «Все же есть в тебе что-то, Комарова». Усмехаюсь, она обратно в машину забирается. «Пожалуй, воспользуюсь вашим предложением и схожу с вами на вечернее шоу». Довольная, как объевшаяся сметаны кошка. «Я знал, что ты не устоишь перед моими чарами». Уверенно заявляю и даю по газам. На это заноза ничего не отвечает. Кажется, она даже не услышала, ушла с головой в предстоящее приключение. Радость на ее лице ничем не скрыть, как ребенок, которому, наконец, подарили желаемую игрушку. «А как давно ты Гущина знаешь?» спрашиваю, вспомнив их вчерашнее чаепитие. «А лично меньше суток», отвечает, заставляя непонимающе хмуриться. «А что это за дядя Боря?» Рывком смотрю на нее. «Он просил его так называть». Небрежно плечами пожимает. «Да уж», мотаю головой, очаровала старика моя заноза. «И что это еще за моя весь день в голове крутится? Надо за словами следить, даже в мыслях». Это был первый раз, когда с помощью Комаровой я раскрыл дело, как бы я ни противился это признавать. Девочка азартная, вошла во вкус, и едва новое дело появлялось, она звонила с заявлением, что все знает. Прицепилась ко мне, как шерсть к юбке кошатницы, и в какой-то момент я привык к ней. Зараза, она умная и знает то, чего не знаю я, и Гущина окончательно к рукам прибрала. В итоге пришлось оформить ее консультантом официально, и уже не избавлюсь от нее. Да и желания такого больше нет. Попал я по самые гланды.